Глава 22. Инженер не очень торопился. Тягач, что должен был загрузиться и выехать к участку, не мог его опередить. Так что, проехав немного, он у приметного места, где теперь проходила дорога на участок, заглушил мотор, стянул респиратор и закурил. До вечернего ветра еще было время. Увиденное произвело на него впечатление, и он сразу стал увязывать одни факты с другими. Но информации было очень мало. Цемент в огромных количествах, баржи, что идут с севера и проходят по реке мимо Палазны на юг, холодильник с трупами. Три факта увязывались в один узел. Но для качественного отчета этого было мало. Одни предположения. Тем не менее, информация для передачи уже была. Ее нужно было передать. Но как? Тарасов и не скрывает, что следит за ним. Любое попутное письмо, переданное им на север через какого-нибудь капитана, начальник безопасности, скорее всего, прочтет. Надо думать. Надо думать. Инженер стрельнул окурком в бархан и полез на его гребень. Что-то долго ехал сюда тягач. Он начал застегиваться и кутать голову в платок. Давление росло, пыль уже поднялась. Первые порывы ветра уже срывали песок с верхушек барханов. Еще не стемнело, и он увидал, как метрах 50 от него с длинного и пологого бархана что-то спрыгнуло. И точно это был не варан. Варан не бегает по степи на двух задних лапах. Это был прыгун. Света было уже мало, но инженер еще видел, как длинными рывками над барханами движется верхняя часть тела того странного существа. Горохов не без некоторого раздумья тянет из кобуры револьвер, но не стреляет. Уже метров 70 до цели. Света мало, цель подвижна. Видна лишь верхняя часть. И движется он рывками. Нет, не попасть. Только патроны зря тратить. А ведь с ним придется решать вопрос. Нельзя допустить и намека на угрозу рабочим или водителям тягачей. Он прячет револьвер в кобуру. Интересно, этот попрыгун здесь один или их тут целый выводок? Ветер начинает рвать полы его пыльника, полетел песок с тучами пыли. Очки и респиратор в эти минуты очень выручают. Горохов, придерживая фуражку, все еще смотрит вслед убегающему существу и радуется заряду. А вечерний ветер занесет следы, что он оставил на берегу возле баржи. И тут же инженер краем глаза видит белые точки во мгле и пыли. Фары тягача. Машина приближается к нему. Он, конечно, подустал за последнее время, но за ночь и утро съездил в Палазну 3 раза. Водитель тягача уговаривал и не таскаться с ним. Убеждал, что дорогу помнит хорошо. Но Горохов говорил водиле, что так ему будет спокойнее. Не рассказывать же водителю, что тут на его дороге бегает по ночам опасная тварь из Перми с руками-ножами. Невдалеке от жилища Самары появились 2 палатки для рабочих. И, конечно же, казачка совсем не стеснялась командовать его отсутствие, указывая работягам, куда поставить бак для воды, а куда сложить канистры с топливом. Даже буровой мастер Дячин не решился ей перечить. Хотя все знают, участок вокруг буровой — это зона ответственности бурового мастера, в которую ни инженер, ни инвестор не суются. Уже шел 11-й час, когда он устало слез с мотоцикла. Самара стояла тут же и, увидев его, произнесла. «Был у нас один казах, такой же, как ты, неугомонный. Так вот, он устали не знал, и на все его хватало, что не рыбалка, что не охота, что не война. Он всегда шел. А сгинул не старым еще. Не убили его, сам помер в 1 секунду от сердца. «Я тебе денег дам», — медленно отвечал он, подходя к палатке. «Купи у Василька еды для рабочих». — Так они еду привезли с собой. Вон в ящиках стоит у камней, — отвечала казачка. — Это сухпайки. Ты привези им хорошей еды. Он вошел в палатку, стал не спеша раздеваться, скидывая на войлок вещи. А Самара, поднимая за ним все, взяв обрез, спросила. — В кого стрелял? Скалопендру нашел? На свежую пороховую гарь в стволе тут же садилась пыль. Ей, выросшей в степи, одного прикосновения к оружию, было достаточно, чтобы понять, что из него не так давно стреляли. Он достал из сумки баночку с аскорбиновой кислотой, закинул в рот несколько дрожжей и еще несколько высыпал на руку и протянул ей. «Таблетки?» — спросила она, но к витаминам не притронулась. «Дорогие, небось?» Бери, от проказы помогают и от болезни десен. Самара хотела взять одно траже, но он, поймав ее за руку, высыпал ей туда все, что у него было в ладони, и спросил: «Так ты помнишь, где видела следы прыгуна?» Женщина заулыбалась, сжав при этом зубы и наморщив нос. Эта гримаса придавала ей вид хищный и злорадный. «Встретил его, значит, а еще ругал меня!» Она стала наливать воду в таз. «Приготовила тряпицу для обмывания». «Я тебя выгоню, если впредь ты не будешь меня слушаться», — сказал Горохов. Но он очень устал, и его слова ему самому не показались грозными. «А с прыгуном нужно кончать. Он представляет угрозу для моих рабочих». «Так поспи, да поедем, убьем его», — произнесла казачка, бросая тряпку в воду. «Я думаю, его логово на юго-востоке. Там много его следов было». «Нет, мы никуда не поедем», — произнес Горохов, заваливаясь на войлок. «Ты поедешь к Васильку за едой и все ему расскажешь. Пусть он на него охотится, это его работа. Я за охрану ему деньги плачу». Она посмотрела на него с удивлением. «И что же, ты сам не хочешь поохотиться на такого зверя?» «Нет, не хочу», — отвечал инженер. «Он и вправду не хотел ни на кого охотиться. Он еще наохотится. Но сначала ему нужно найти воду». Времени выспаться у него было мало. С 11 до 5, пока стоит зной под 60. Но Дячин, несмотря на жару, уже поставил трансформатор с распределительным щитом и решил протестировать генератор. Горохов просыпался. Постоянное ощущение тревоги, в которой он жил месяцами, делало его сон очень чутким. Самары не было. Видимо, уехала к своему Кошу. К атаману. Инженер вышел взглянуть, что происходит. И когда понял, хотел уже вернуться в прохладу спать, как увидал Баньковского, который махал ему рукой и орал издалека. «Слушай, Калинин, ты занят?» Горохов морщился. «Какого хрена он приехал? Мы же еще не все перевезли. Он что, бросил оборудование прямо на пирсе?» «Приперся, и жара его не берет». «Толя, я не спал почти сутки, мотался по степи. Ты можешь подождать?» — кричал инженер в ответ, собираясь уйти в палатку. Но Баньковского это не останавливало. Он торопливо шел к Горохову, на ходу доставая из кармана листок бумаги. «Слушай, я все посчитал, ты понимаешь?» Инженер не успел скрыться в палатке, как инвестор уже лез на ее за ним следом. «Эти бухты — это просто реал!» «Что?» — не понял инженер. «Ну, просто реальный способ озолотиться. Вот смотри, мы наняли одного за 30 копеек в день, а работают они 12 часов без перерыва на жару, на жратву, на попить, на покурить. Понимаешь?» «Нет», — нехотя отвечал Горохов, который надеялся прекратить этот разговор. «Я рабочему плачу 22 копейки в день». Баньковский заглядывал инженеру в лицо. «Это только оклад. А сверхурочная? А премиальная за скорость монтажа буровой? А за проходку? Ты вот посмотри, я тут все написал». Он совал Горохову бумагу. «Толя, мне надо поспать». Горохов не собирался даже брать ее в руки. Ему было не до бумаг и расчетов. «Ну, послушай меня», — взмолился инвестор. «Давай быстро, я лягу спать», — согласился инженер. «Значит, первое, нам нужно нанять еще одного бота. Я посчитал...» «Арендовать», — поправил его Горохов. «Да-да, арендовать», — Баньковский кивал головой. «И тогда мы быстрее начнем бурить». «Это правильное решение. На точке много песка, его нужно будет убирать. Попробуем использовать их, а не заказывать бульдозер. А еще там неровная поверхность. Потребуется много бетона на подушке. Боты, мне кажется, будут хорошо его месить», — прикидывал инженер. — То есть ты согласен? — казалось, что Баньковский этому радуется. — Да, думаю, что это логично, — согласился Горохов. — А теперь, Толя, мне нужно поспать. — Как проснешься, поедем в город и наймем еще одного бота. — Ладно. — Горохов был готов ему обещать все, что угодно, лишь бы он оставил его в покое. — Поедем. Он уже думал, что инвестор сейчас уйдет, а тот вдруг огляделся и встал в дверях палатки. — «Слушай, Калинин, а у тебя тут неплохо. Я смотрю, ты мастер устраиваться с комфортом». Он уставился на большую чашку с гороховыми лепешками и соусом из лука. «А это что, горох?» «Горох, горох. Калинин, а можно я у тебя тут посплю с тобой? У тебя тут хорошо. прохладно, еда хорошая. Горохов уже начинал раздражаться. — Толя, это не моя палатка. — А чья? — удивился Баньковский. — Я живу у казачки, это ее дом. И я не могу тебя пригласить в чужой дом, понимаешь? — Так ты тут с бабой живешь? — Ну ты, Калинин, молодец, умеешь устраиваться. — Нечего сказать, а я думаю. — Толя, мне нужно поспать, и ты иди поспи. Там две палатки. Выбирай любую. Я высплюсь, и потом мы с тобой обо всем поговорим. И Горохов уже без всяких церемоний вытолкнул Баньковского из палатки. — Потом все обсудим. — Ну, потом так потом, — бубнил инвестор уже из-за стены.